В эфире «Фанфары Эллады», и с вами я, Немезида Пафос. Я веду репортаж из больницы, где были найдены тела Орфея и Эвридики. Орфей — это имя знакомо каждому зрителю. Мы привыкли, не переставая говорить о нем. Он мог бы стать известным на весь мир, но сердце уже не даст ритм его песням. Он умер вместе со своей любовью. Писали в прессе, что она пыталась покончить с собою. Была в глубокой коме, и практически ничто не смогло бы облегчить ее долю. Ее сознание смогло бы покинуть эти глубины только при помощи экспериментальной медицины. И отправился безвозвратно Орфей с аппаратом коллективного сна прямо к ней. Это оказалось ошибкой огромной. До момента смерти жертвы были схоронены. Он вне доступа, пришлось обратиться к Аиду нам, но вопросы он проигнорировал.